Ей всего 2 года. Даже если бы она была нормальным ребенком, все равно не поняла бы, что происходит. Но она ненормальна, она родилась ненормальной. И за те 2 недолгие года, что составили ее всю жизнь, ничто не было нормально. Отклонение в развитии это неизбежно ведет к кризисам. Вот оно, доктор Роуз. С моей сестрой мы жили от одного кризиса до другого. Мать плачет на утренней мессе, и сестра Сесилии знает, что требуется помощь. Моя мать нуждается в помощи не только потому, что ей трудно примириться с фактом рождения ребенка, который не такой, как все, несовершенный, необычный, странный, назовите как угодно, но еще потому, что она не знает, как ухаживать за этим ребенком в повседневной жизни. И потому что, невзирая на одного гениального ребенка в семье и на второго инвалида с рождения, жизнь должна продолжаться, то есть бабушка должна присматривать за дедушкой, папа должен ходить на свои 2 работы, как раньше, и мать, если я буду продолжать заниматься музыкой, тоже должна работать. И самое первое, что приходит на ум при мысли о возможном сокращении расходов, это отказ от игры на скрипке и всего, что с ней связано, освобождение Рафаэля Робсона от его обязанностей, увольнение Сары Джейн Беккет и устройство меня в обычную школу. Эти простые и быстрые меры высвободили бы огромные средства. Мать смогла бы сидеть дома с Соней, ухаживать за ней во время постоянных проблем со здоровьем. Но подобная перемена в образе жизни семьи немыслима для всех ее членов, потому что уже в 6,5 лет я дал свой первый публичный концерт. И лишить мир моего музыкального таланта кажется актом вопиющей мелочности и себелюбия. И тем не менее, такая возможность рассматривалась и моими родителями, и родителями моего папы. Да, теперь я вспомнил. Мать и папа разговаривают о чем-то в гостиной. К ней присоединяется мой громогласный дедушка. «Мальчик гениален! Разрази меня гром!» — провозглашает он весь дом. И бабушка тоже там, потому что я слышу ее тревожный «Джек, Джек!» И вижу, как она семенит к проигрывателю и ставит Паганини для успокоения дикой твари, живущей прямо под фланелевой рубашкой деда. «Он уж дает концерты, проклятие!» — гремит дедушка. «Скрипку у него заберете только через мой труп, хотя бы раз в жизни, хотя бы раз, единственный раз в жизни, Дик, прими верное решение, я прошу тебя!» В этой дискуссии не участвует ни Рафаэль, ни Сара Джейн. Их будущее висит на волоске, полностью зависит от моего будущего, но права голоса они, как я, не имеют. И тот спор ведется почти ежедневно, по несколько часов, как раз в тот период, когда мать оправляется после родов. И к этому спору и проблемам со здоровьем матери прибавляются бесконечные кризисы, обрушивающиеся на новорожденную Соню. Малышку везут к врачу, в больницу, в отделение первой помощи. Нас окружает неистребимый запах напряжения, тревоги, страха, которого раньше в доме я не припомню. Нервы у всех натянуты до предела, и все думают об одном, какая беда нагрянет следом. Кризисы. Дом почти все время пуст. Все часто надолго уходят куда-то. Остаемся только я и Рафаэль, Илья или Сара Джейн, все остальные Сони. «Почему, — спрашиваете вы, — какие кризисы были у Сони?» Я помню только одну фразу. «Он сказал, что встретит нас в больнице. Идон, иди в свою комнату». А еще я помню слабый звук Сониного плача, но вскоре он совсем пропадает, когда ее выносят из дома в ночь и за ней закрывают дверь.